Глава 41. Неожиданное озарение, когда человеку открывается неприятная, неприемлемая для него правда, прятавшаяся до того в дальнем уголке его сознания, всегда способно вызвать депрессию. Николас Латимер пребывал именно в подобном угнетенном состоянии духа, когда, сидя в гостиной после ужина, он принялся за вторую по счету сегодня вечером чашку кофе. Он был неудовлетворен своей теперешней жизнью, это ясно, но признание этого неприятного факта само по себе не способно устранить причины неудовлетворенности. Он столкнулся с несколькими серьезными проблемами, каждая из которых, по крайней мере в данный момент, представлялась ему неразрешимой. Ясно одно, если он хочет продолжать писать, то ему следует сначала навести порядок в личной жизни. Заниматься обоими этими делами с равным успехом выше человеческих сил. Так или иначе, но открывшаяся Нику правда нанесла ему сокрушительный удар, и он только-только начинал приходить в себя после пережитого им потрясения. Постепенно до него стало доходить, что его работа всегда была и остается на первом месте, и он обязан отмести в сторону все личные невзгоды, чтобы закончить свой роман. Самые незначительные помехи или препятствия отвлекают его, засоряют ему голову. Кроме того, ему всегда была свойственна способность излишне переживать и волноваться по пустякам. С годами она не только не ослабла, но даже усилилась, а всякое волнение всегда отрицательно сказывалось на его творчестве. Прокрутив все это в голове еще раз, объективно оценив все обстоятельства, Ник решил приложить максимум усилий к тому, чтобы изолироваться от всех домашних дел и проблем, в первую очередь от Карлотты, и в спокойной обстановке довести работу над романом до конца. Его прошлый опыт подсказывал, что выполнить это решение будет весьма и весьма непросто. При необходимости он может даже согласиться на ее отъезд в Венесуэлу, но, конечно, при условии, что она поедет туда одна, без сына. Возможно также, что ему следует уехать из дома самому. Куда бы ему податься? Чесара-сара. Вот единственное место на свете, которое располагает к работе, где ему, и это проверено, хорошо писалось прежде. Но Виктор скоро собирается приехать в одну из своих несчастных деловых поездок в Нью-Йорк и думает остановиться у него, по крайней мере, на месяц. Поэтому нет никакого смысла ехать сейчас к нему на ранчо и вообще уезжать куда бы то ни было. Ник не испытывал ни малейшего желания пропустить приезд Вика и пожертвовать тем временем, которое они могли бы провести вместе. Виктор Мейсон — один из немногих постоянных в его жизни людей. И теперь, почти после 30 лет дружбы, они с ним оставались так же близки, как прежде, если еще не ближе. «Мне не остается ничего иного, как быть здесь и постараться превозмочь все трудности», — решил Ник и поднялся, чтобы подбросить полено в камин. Выпрямившись, он обратил внимание на то, что Таурел над камином висит немного криво, и слегка поправил картину. Отступив на шаг, Ник склонил голову к плечу, чтобы проверить результаты своих усилий, и, удовлетворенный ими, вернулся в свое кресло. Его взгляд скользнул по полотну одного из самых любимых им современных художников, написанному в манере нового импрессионизма. На картине была изображена прелестная юная девушка, стоявшая посреди залитого солнцем сада в океане цветов, прикрывающих своими бутонами и листьями ее наготу. Утонченным колоритом, замечательной игрой света на теле девушки, своей пасторальностью она напоминала работы позднего Ренуара. Ник влюбился в эту картину с первого мгновения, как ее увидел. Воздушные пастельные тона, создаваемые ею приподнятое солнечное настроение, как нельзя лучше гармонировали с отделкой и обстановкой его гостиной. Ее стены Ник обтянул тканью с преобладанием кремовых, белых и песочных тонов, кое-где оживляемых легкими абрикосовыми, бледно-зелеными и голубыми мазками. Потемневшее от времени дерево старинной мебели и антиков, которые Ник собирал во время своих поездок в Европу, хорошо сочеталось со светлыми стенами, придавая гостиной традиционный вид. Но все же обстановка этой комнаты оставалась очень интимной, выдававшей его личный вкус, его собственные представления о комфорте и элегантности. Каждый, кто попадал сюда, сразу подмечал спокойную красоту гостиной. Оторвав взгляд от картины, Ник приподнял серебряный георгианский кофейник, но тут же поставил его на место. Одолеваемый волнением, с новой силой охватившим его, Ник вскочил и, подчиняясь минутному порыву, решил пойти прогуляться. «Долгая прогулка прочистит мне мозги», — убеждал он сам себя, — «и потом у меня сейчас не то настроение, чтобы работать». Торопливо спустившись в прихожую, Ник достал из стенового шкафа кашемировое пальто верблюжьего цвета и шарф, оделся и просунул голову в дверь кухни. Перл и мисс Джессика, очень милая шотландка, служившая у них няней, сидели там, обложившись поваренными книгами, и увлеченно обсуждали кулинарные рецепты. Ник сказал им, что уходит на часок прогуляться, и вышел из дома. Он свернул на Мэдисон-авеню, но, прошагав всего два квартала до отеля «Карлайл», уже сожалел о своем опрометчивом решении. На улице стало еще холоднее, поднялся порывистый ледяной ветер. Налетая на Ника, порывы ветра развивали его волосы, обжигали лицо и заставляли слезиться глаза. Нырнув под козырек отеля, он взглянул на часы, раздумывая, стоит ли ему забежать выпить в бар «Биммелманс» или зайти в кафе «Карлайл» послушать Бобби Смита. Но Бобби сейчас уже, наверное, добрался до середины своего выступления, а потом Ник забыл повязать галстук. Остановив подвернувшееся такси, он сказал водителю адрес ресторана «Элейн» на 2-й авеню и уселся, глубоко засунув руки в карманы, чтобы согреться. Когда 5 минутами позже Ник толкнул дверь ресторана, он с удовлетворением заметил, что бар не забит, как обычно, посетителями под завязку, и, бросив пальто на вешалку, проскользнул к стойке. Он заказал коньяк «Реми Мартин» и закурил сигарету. Элейн сразу заметила его и, помахав издали рукой, подошла поприветствовать Ника с обычными для нее теплотой и дружелюбием. Он поболтал с нею несколько минут, пока Элейн не позвали разбираться с каким-то делом в ресторане. Мягкий коньяк, аромат которого был особенно хорош в сочетании с душистым дымом сигареты, сразу согрел его, и Ник обрадовался тому, что вышел из дома и зашел сюда. Постепенно напряжение стало отпускать его, и он расслабился, наслаждаясь ощущениями живой жизни и своей связи с остальными людьми, которые давали ему шум и суета в ресторане. Ник обхватил бокал с коньяком ладонями и впился в него взглядом. Много лет прошло с той поры, как он отчаялся обрести свое счастье. Впрочем, кто, черт побери, мог назвать себя счастливым в этом проклятом мире? Хорошо когда-то написала по этому поводу Колетт: «Счастье в том, что одна неприятность сменила другую». Но он все же надеялся, что теперь, наконец, он сумеет найти спокойствие и довольство жизнью. Боже, через несколько месяцев ему исполнится уже 52. Как летит время! Оно протекло у него между пальцами, унеся с собой романтический идеализм молодости со всеми его мечтами и надеждами, оставив ему черепки разбитых вдребезги иллюзий и ожиданий, опустошение и неизбывную печаль. Да, годы прошли в погоне за недостижимыми звездами, каждый раз ускользавшими от него прежде, чем он успевал дотянуться до них. «Никак это, Николас Латимер, мой единственный и неповторимый никим!» Он быстро обернулся и увидел перед собой смеющееся лицо Эстел Морган. Соскользнув с высокого табурета, Ник пожал протянутую ему руку и, наклонившись, поцеловал Эстел в подставленную ею ему щеку. «Привет, Эстел», — дружелюбно поздоровался с нею Ник. «Как поживаешь? Куда ты запропастилась?» «Живу ужасно. Ношусь по своему обыкновению туда-сюда в надежде подцепить что-нибудь интересное на кончик своего старого пера», — ответила Эстел, глядя на него со своим обычным обожанием, ничуть не ослабевшим за прошедшие годы. «А ты превосходно выглядишь, такой же красивый и очаровательный, как прежде, мой дорогой Никки». «Сколько лет мы не виделись?» — усмехнулся Ник. «Года два?» «Ты прав. Мы не встречались с тех пор, как я брала у тебя интервью для сегодня. Я по-прежнему работаю в этом журнале. От твоей последней книги я в восторге и знаю, что сейчас ты где-то посередине работы над следующим». «Так точно. Тяну свою лямку. Послушай, Эстел, могу я предложить тебе выпить со мной?» «Нет, благодарю. Я подошла всего на минутку поболтать. Мы ужинаем вон там с приятелями». Она кивнула в сторону столика прямо перед баром. Ник взглянул туда и заметил несколько знакомых лиц, чьих имен он не помнил, одного известного актера, французского режиссера, чьи фильмы вызывали споры в обществе, и бродвейского литературного агента, с которым был близко знаком. Ник поклоном приветствовал его и снова повернулся к Эстел. «Жаль. Может быть, по одной? Нет, спасибо». Эстел придвинулась к нему и робко коснулась его руки. «Удивительно, что я случайно столкнулась с тобой здесь, когда целый день безуспешно пыталась до тебя дозвониться». Ник навострил уши и бросил на нее проницательный взгляд. «Так это ты названивала мне домой?» — спросил он, сообразив, что, по-видимому, Эстел была причиной его сегодняшней ссоры с Карлоттой. «Да, я. Несколько раз». «Тебе следовало назвать себя?» — укорил ее Ник, стараясь говорить безразличным тоном, но в глубине души готовый придушить Эстел за неприятности, которые она сегодня ему доставила. «Я целый день носилась по городу и звонила тебе из автоматов, поэтому не было смысла называться, поскольку ты все равно не смог бы связаться со мной», — пояснила Эстел. «Понятно, ты хотела сообщить мне нечто важное?» — с любопытством спросил Ник, придавая своему лицу насмешливое выражение. «Что-то вроде того. У меня к тебе поручение от старого друга». «И кто же он?» «Катарин». Это имя на какое-то время лишило Ника дара речи. Он почувствовал, что тело его окаменело. Эстел неотрывно сверлила его своими маленькими, блестящими, как две бусины, глазками. Единственное, что он сумел, так только повторить: «Катарин». «Да, Катарин Темпест». «Я сам поняла, какой Катарин идет речь», — резко отозвался Ник и разразился неестественно громким смехом. Стараясь скрыть страшное волнение, обуявшее его, Ник заставил себя посмеяться подольше, мотая головой из стороны в сторону. «Ты ведешь себя как ребенок, Эстел. Поручение ко мне? От нее? Не понимаю, почему ты так поразился и говоришь таким удивленным тоном, Никки? Ведь ты же был большой ее любовью когда-то». Он промолчал. Его сердце несколько раз тревожно повернулось в груди, и он подумал: «Через столько лет...» А потом тихо спросил: «Что за поручение она тебе дала, Эстел?» «Катерин хочет с тобой встретиться, Никки. Через 10 дней она приезжает в Нью-Йорк». Николас Латимер замер на месте, будто пораженный ударом молнии. Сообщение Эстел было для него самым ошеломительным известием за многие годы. Он отказывался поверить собственным ушам. Его светлые брови изумленно поползли на лоб. «Убирайся ко всем чертям, Эстел. Если ты надумала подшутить надо мной, то это дурная шутка. Ты сама чертовски хорошо знаешь, при каких ужасных обстоятельствах мы разорвали с нею всякие отношения. С тех пор мы не просто не встречались, но я даже ни звука не слыхал о ней. Господи, прошло уже 10 лет, нет, 12». «Я вовсе не собиралась шутить такими вещами, зная, как ты к ней относишься, как вы относитесь друг к другу», — запротестовала Эстел, понизив голос, добавила: «Она действительно хочет тебя видеть, честное слово, в любое удобное для тебя время. Зачем? Интересно, чего ради она возжелала меня повидать?» Волнение Ника стало особенно заметным, когда дрожащей рукой он поднял рюмку и отпил глоток коньяка. Потом, поставив бокал обратно на стойку, он впился глазами в Эстел. «Она не назвала тебе причину?» Эстел отрицательно покачала головой. «Нет, но я догадываюсь. Мне кажется, что она намерена восстановить дружеские отношения с тобой и еще с несколькими людьми, с которыми она поручила мне встретиться». «С кем, например?» — спросил Ник. «Со своим братом, в частности». «А, с сенатором от Иллинойса, с этой большой светлой надеждой демократов, которого они, как о том шепчутся на всех уголках, намерены выставить одним из кандидатов на президентских выборах 1984 года. Черт побери! Это действительно интересно, ведь они с Катерин были много лет на ножах. Должно было произойти действительно нечто чрезвычайное, если она ищет пути к примирению». Эстел закивала головой в знак согласия. Тут Нику пришла в голову еще одна мысль, и он, сжав губы, строго взглянул на Эстел. «Ты осталась довольно близка с Катерин после того, как все стало рушиться вокруг нее. Вероятно, ваша с ней дружба не прерывалась и потом. Ты встречаешься с нею?» Обуреваемый любопытством, Ник не мог с собой справиться. Ему очень интересно было узнать, как выглядит Катерин теперь, когда ей перевалило за 40. «Я уже давно не виделась с нею. Время от времени она звонит мне. Ну вот как в этот раз, когда она попросила меня постараться связаться с тобой». «Откуда она звонила? Она все еще живет в Европе?» «Не совсем». Эстел заколебалась, не вполне уверенная в том, что ей следует раскрывать место пребывания Катерин, сообщать Нику о том, что она живет сейчас в отеле «Бель-Эйр». Решив ограничиться полуправдой, Эстел загадочно заявила: «Она сейчас в Штатах, но не могу тебе точно сказать, где она находится в данный момент». Не желая больше испытывать чувства Ника, она сочла нужным добавить: «Катерин вроде как путешествует, переезжает с места на место. Франческа Каннингхэм, я хотела сказать Эвери, держу пари, что Катерин пытается восстановить отношения с нею, и я...» «Это совершенно невозможно», — перебил ее Ник и мрачно усмехнулся. «Абсолютно с тобой согласна». Лицо Эстел окаменело. «Их милость были чертовски неприветливы, она совсем не изменилась, все такая же чопорная и холодная. В общем, она категорически отказалась встречаться с Катерин и, можно сказать, почти вышвырнула меня вон из своих апартаментов». «Неудивительно», — — подумал про себя Ник и, помолчав, немного заявил: «Боюсь, что я буду вынужден также отказаться от этой встречи, Эстел. Передай мадам мои извинения, но не более того». Эстел рассчитывала, что Ник согласится и назначит дату встречи, и, услышав его отказ, растерянно захлопала глазами. «Ты твердо это решил?» — переспросила она, тронув руку Ника. «Что такое случилось, если вы...» «Ни в коем случае, Эстел», — твердо прервал ее Ник. Не скрывая разочарования, она огорченно заметила: «Как жаль! Ты же так сильно любил ее!» «Это было давно, Эстел. Времена меняются». «Да». Эстел поняла, что возражать не было смысла, что ее уговоры только рассердят его, а она не хотела рисковать. Эстел всегда питала слабость к Николасу Латимеру, поэтому она, не сказав больше ничего, грустно улыбнулась ему и заторопилась прочь. «Кажется, мне пора возвращаться к своим друзьям. Ты знаешь, как меня найти, Никки. Может быть, еще передумаешь? Сам знаешь, как это бывает». «Я не передумаю, Эстел», — чуть заметно улыбнулся Ник. «Рад был повидать тебя». Ник резко отвернулся и снова склонился над стойкой, прихлебывая коньяк. Он был потрясен и напуган той бурей чувств, что нахлынули на него и с которыми он был не в силах совладать. Он допил коньяк и отправился домой. Карлотта уже вернулась и сидела в постели, перелистывая последние номера французских журналов «Мод», «Вог» и «Офисель». Ник немедленно рассказал ей о своей встрече с Эстел Морган, про которую Карлотта много слышала, но никогда с нею не встречалась. Прикрыв журналом полуобнаженную грудь, Карлотта принялась расспрашивать Ника, зачем эта журналистка множество раз названивала ему, одновременно внимательно наблюдая своими черными глазами за тем, как он раздевается. Ник скинул один ботинок с ноги, потом другой, стянул с себя брюки. Ожидая расспросов Карлотты, он заранее приготовил для нее наиболее приемлемую версию своей встречи с Эстел. «Она собирается сделать со мной интервью», — сообщил он, избегая упоминать имя Катерин Темпест. «Я ей сказал, что мы вернемся к этому вопросу позднее, когда я закончу роман. Я пообещал ей, что тогда приглашу ее выпить по этому поводу и познакомлю с тобой», — дипломатично добавил Ник. Как будто удовлетворенная тем, что ее подозрения не подтвердились, Карлотта принялась за подробный отчет о вечере. Кто что сказал, кто во что был одет, кто с кем. Облачаясь в пижаму, Ник вполуха слушал ее болтовню. Он подошел и сел на край кровати, улыбаясь и кивая Карлотте, с трудом превозмогая желание сбежать. Она, наконец, закончила свое причудливое повествование. Ник осторожно спросил: «Ты не будешь возражать, если я пойду немного поработаю? Как ты на это посмотришь, дорогая?» Он затаил дыхание, ожидая в ответ обычный шквал возражений и упреков, но был несказанно удивлен, когда Карлотта сразу и вполне дружелюбно согласилась. Ник поцеловал ее в щеку и поспешил удалиться, пока она не передумала и не разразилась очередной тирадой по поводу его вечных уклонений от секса. Ник вошел в кабинет и, притворив за собой дверь, облегченно вздохнул. Он повернул выключатель, и комнату залил мягкий теплый свет. Потом он подошел к маленькому встроенному бару и налил себе коньяку. Ник потянулся к бутылке машинально, вовсе не потому, что ему действительно хотелось выпить, или это ему было необходимо, чтобы разогнать сон. Он взглянул на большой, суживающийся кверху бокал, который держал в руке, и пробормотал: «Какого черта, почему бы и нет?» Опустившись на диван, Ник погрузился в раздумье. Все время, пока он ехал домой в такси, в голове у него крутилась одна единственная мысль, затмевая собой все остальные его тревоги, оттесняя их в глубину подсознания, и он никак не мог отогнать ее. Впервые почти за два десятилетия мы все четверо, Франческо, Виктор, Катарина и я, одновременно будем находиться в одном городе. Неужели это простое стечение обстоятельств? Или за этим кроется нечто, неподвластное нашей воле, какой-то странный и пугающий поворот судьбы? Ник непроизвольно вздрогнул, чувствуя, как мурашки пробежали по его спине. Он давно верил в то, что их судьбы переплетены неразрывно, что им на роду написано быть всегда вместе, неважно где и как. Это не имеет значения, и все же, может быть, он в конце концов оказался прав? Может быть, их временная разлука никак не влияет на общий распорядок вещей? Может быть, это рок действует столь таинственным и непостижимым образом, неумолимо подталкивая их друг к другу, чтобы снова соединить их судьбы? Мороз пробежал по коже Ника, когда он задумался о подобной возможности. Он поспешил прогнать эти мысли. Охваченный волнением, он невольно призвал на помощь слова Виктора, которые тот когда-то сказал ему: «Что должно случиться, то обязательно произойдет, старина, и с этим ничего не поделаешь». Вик тогда еще рассмеялся и добавил: «Чесара-сара, чему быть, того не миновать». «Смирись с этим, Ник, как смирился я сам. Это не просто название моего ранчо. В этих словах заключена вся моя жизненная философия».